Зіма ў парэччы. О, добры час дзянькоў прыгожых, ты знік у хвалях часоў божых, і толькі ў думках і ўспамінах жывеш, гарыш у днях дзяціных. Далёка я ад межаў родных, і дзён галодных і халодных пражыў нямала. Я гадаю, я родны край успамінаю. Я ў ім жыву, я ў ім душою і сэрцам кожнаю парою. Як той нявольнік прагне волі, так прагну я ступіць на ролі сваіх палеткаў ніў благенькіх, дарог і сцежачак крывенькіх, што гожа ўюцца з-поміж жыта або сред лесу самавіта. І ўстануць з'явы, як жывыя, малюнкі сэрцу дарагія і моцна душу парываюць. «Ідзі да нас, ідзі!» — гукаюць. Благословенный час той буде, коли я у родным своим люди куточек батьков привитаю и радость життя там познаю. О, родный край! О, край покуты! Нягоды тяжкою прыгнуты, коли ж ты сбудешь тое гора, что и тепер там, як и учора, як и даўней тебе знішчая и горким смутком овевая. И у час великі разбурэння не стерпіць нават и каменне тваіх палёў, глухих абшараў, дзе след войны огнём пожараў пронёсся дзіка і нешчадна, каб не заплакаць таго здзеку, что чалавек звер чалавеку так злосна чыніць неўспагадна. О, край мой милы, усёй душою хочу злучиться я с тобою, у твоих полях позычить силу, у твоей земли сысти у могилу. Дятиный час. Я памятаю зимы приход у нашем краю. Стоит над лесом шум маркотный, по небе хмары, як полотны, полночный ветер расстилая и бель над далями звисая, и тихо стане на подворку, и лес жалобную говорку, свой гомон в осени кончая, и молчки зиму сустракая. А сетка белая густее, и ближе снегом сея. И вось над хатой над гуменцем снежинки жвавые гуляют, садок и двор их застилают белютким чистым полотенцем. И тут у хати не утрываешь, кожух на плечи накидаешь, бежишь на двор, як той шаленый, кричишь, гукаешь, сдаваленый, земли не чуешь под собою и ловишь белый пух рукою. У гору зернешь, як рой пчалины, снуются тихие пушины, у горы з нечевку штурхануться, глядишь, и у пары повярутся. «Ого-го, брат, дядька кажа, тепер зима напевно ляжа. За санки костусь треба браться, эх, будешь медь де разгуляться!» И костусь рады и довольны, тепер гулянок свет раздольны, открыты новые путины, у круг забав его дятины, и он от радости трасется, да у мягким снезе скачанется, а снег становкой заложно, так и шуфлюе. Лес набожно стоит, молчит, и все светлее, як бы сдается веселее. На завтра устанешь, свет змененный, у новых хутрах вербы клены, и усюды чисто, бель такая, что просто в очи отбирая. У парканах шулы, як солдаты, стоять у струнку зуховаты, башлык высокий, шапки новы. Ура! Гукнуть тебе готовы. Иде с лопатой дядька с хаты, и отграбая снег заузято, у гумно и у хлеу проводит стежки. Не хочет иметь у день замешки, бо у день на речку и на тони сходить рыхтуется Антони. Мы знаем, ён рыбак з уроды, и у всяких рыбы ён зная ходы. Коли якая не растуе, что ёй под густ, чего бракуе, и нора у кожной рыбы зная, об их трактат он прочитая, да и так, что люба и послухать, дивиться будешь, да лоб чухать. И это еще не с книг набрано, не с слов ученого паупана, яких теперь усюды досыть. Усе это уластный разум зносить, своя мозолилась головка, а не чия там колотовка.